Генерал-патриот был встречен с исступленным восторгом сторонниками независимости, и юный лейтенант присутствовал при триумфе знаменитого изгнанника. Энтузиазм был таким, что по желанию сограждан Пауле стал одновременно во главе Национальной гвардии и президентом департаментской администрации. Некоторое время он пребывал там в полном согласии с учредительным собранием. Но движение аббата Шарьера, предлагавшего уступить Корсику герцогу Пармскому в обмен на Плезантен, Пьяченцу, обладание которым было направлено на то, чтобы компенсировать папе потерю Авиньона, стало для Паули испытанием. Он понял, сколь малое внимание уделяла митрополия сохранению его страны. В этот момент английское правительство, которое принимало когда-то Паули изгнанника, возобновило отношения с новым президентом. Паули к тому же и не скрывал предпочтения, отдаваемое британской конституции перед конституцией французских законодателей. С этого времени начинается раскол между молодым лейтенантом и старым генералом. Бонапарт остался французским гражданином, а в Пауле возродился корсиканский генерал. Бонапарт был вновь вызван в Париж в начале 1792 года. Там он повстречал Бурьена, своего старого школьного товарища. Тот прибыл из Вены, проехав Пруссию и Польшу. Ни тот, ни другой из учеников Бриена не был счастлив. Они соединили свои несчастья, чтобы сделать их менее тяжкими. Один просил военную службу, другой — службу дипломатическую. А так как ответов не получали, то начали мечтать о спекуляции. Но недостаток средств почти всегда мешал этим мечтам осуществиться. Однажды у них появилась идея снять несколько недостроенных домов на улице Монталон, чтобы сдать их потом по частям. Но запросы владельцев показались им настолько завышенными, что они были вынуждены бросить эту спекуляцию по той же причине, по которой они оставляли и множество других. Выходя от подрядчика, спекулянты неожиданно вспомнили не только то, что они не обедали, но и то, что им нечем заплатить за обед. Бонапарт устранил это упущение, заложив свои часы. Мрачная прелюдия 10 августа. Настало 20 июня. Двое молодых людей встретились за завтраком у ресторана на улице Сент-Оноре. Они заканчивали есть, когда были привлечены к окну страшным шумом и криками: «Это будет! Да здравствует нация! Да здравствуют санкюлоты! Вето долой!» Это была толпа из 6 или 8 тысяч человек, ведомая Сантером и маркизом де Сент-Юрюгом, спускавшаяся из окраин Сент-Антуан и Сен-Марсо и направлявшаяся к собранию. «Пойдем за этой сволочью», — сказал Бонапарт. Молодые люди тотчас направились в Тюильри и остановились на террасе у воды. Бонапарт прислонился к дереву, Бурьен сел на парапет. Оттуда они не видели, что происходило, но все стало им понятно, когда одно из окон, выходивших в сад, открылось, и Людовик XVI появился в нем. Кто-то из толпы протянул ему красный колпак на конце пики, и он надел его. Молодой лейтенант, остававшийся до тех пор неподвижным, пожал плечами и выругался по-корсикански. «А что ты хочешь, чтобы он сделал?» — сказал Бурьен. «Надо было расстрелять 4 или 5 сотен из пушек», — ответил Бонапарт. «А остальные бы разбежались». Весь день он говорил только об этой сцене. Она на него произвела одно из самых сильных впечатлений, которые он когда-либо испытывал. Так перед глазами Бонапарта прошли первые события французской революции. Простым зрителем он участвовал в расстреле 10 августа и в резне 2 сентября. Потом, видя, что не может добиться службы, он решил вновь отправиться на Корсику. Интриги Паули с английским кабинетом приняли в отсутствие Бонапарта такое развитие, что он не мог более ошибаться по поводу его проектов. Свидание молодого лейтенанта и старого генерала у губернатора Корсики закончилось разрывом. Два старых друга расстались, чтобы не видеться более, разве что на поле брани. В тот же вечер один из льстецов Паули попытался дурно отозваться при нем о Бонапарте. «Цыц!» — сказал генерал, поднеся палец к губам. «Этот юноша высечен по античной мерке». Вскоре Паули открыто поднял знамя восстания. Провозглашенный 26 июня 1793 года сторонниками Англии, генералиссимусом и президентом административного совета, он был 17 июля следующего года объявлен вне закона национальным конвентом. Бонапарта не было, он получил службу, которой столько добивался. Назначенный комендантом национальной гвардии, он находился при адмирале Трюге и в это время захватил форт Сент-Этьен. Но победители должны вскоре были эвакуироваться. Бонапарт вернулся на Корсику и нашел остров в огне восстания. Салисетти и Лакомб Сент-Мишель, члены конвента, осуществляя декрет против восставших, вынуждены были отступить в Кальви. Там к ним присоединился Бонапарт и предпринял с ними атаку на Аячо. Она была отбита. В тот же день в городе возник пожар. Дом Бонапартов сгорел у них на глазах. Некоторое время спустя специальный декрет осудил их к вечной ссылке. Огонь оставил их без крова, ссылка без родины. Родственники устремили глаза к Бонапарту, Бонапарт — к Франции. Вся эта бедная семья изгнанников погрузилась на утлое суденышко, и будущий Цезарь поднял парус, охраняя судьбу своих четырех братьев, трое из которых станут королями, и своих трех сестер, одна из которых будет королевой. Вся семья остановилась в Марселе, требуя покровительства той самой Франции, куда была изгнана. Правительство услышало эти жалобы. Жозеф и Люсьен добились места в армейской администрации. Луи был назначен унтер-офицером, а Бонапарт — лейтенантом, то есть с повышением, в 4-й полк инфантерии. Наступил год с кровоточащей цифрой 93. Половина Франции дралась против другой. Запад и Средиземноморье были в огне. Лион после четырехмесячной осады был на грани сдачи. Марсель открыл ворота конвенту. Тулон отдал свой порт англичанам. 30-тысячная армия под командованием Келлермана осадила Тулон, а несколько полков из альпийской и итальянской армии, все, кто был мобилизован в соседних департаментах, двинулись к проданному городу. Схватка началась в ущелье Олиуля. Генерал Лютей, который должен был командовать артиллерией, отсутствовал. Генерал Дамартен, его помощник, был ранен в первом же столкновении. Заменил его следующий по званию. Этим офицером был Бонапарт. На этот раз случай оказался в согласии с гением. Правда, по отношению к гениям случай называется судьбой. Бонапарт, получив назначение, является на командный пункт и предстает перед генералом Карто, великолепным мужчиной, позолоченным с ног до головы. Генерал спрашивает у него, чем он может быть ему полезен. Молодой офицер представляет ему приказ, обязывающий его явиться под командование генерала для руководства артиллерийскими действиями. «Артиллерия?» — отвечает бравый генерал. «В ней нет никакой надобности. Сегодня вечером мы возьмем Тулон на штык, а завтра мы его сожжем». Однако, несмотря на всю уверенность главнокомандующего, он не смог овладеть Тулоном, и ему пришлось запастись терпением до следующего дня. С раннего утра, захватив своего адъютанта Дюпа и командира батальона Бонапарта, он отправился в кабриолете проинспектировать возможности к наступлению. Под давлением Бонапарта главнокомандующий, скрипя сердце, отказался от штыков и обратился к артиллерии. В соответствии с этим были отданы приказы. Как только они преодолели высоты, с которых открывался Тулон, покоящийся в своем почти восточном саду, генерал выскочил из кабриолета и в сопровождении двух молодых людей направился в виноградник. Посреди него он заметил несколько пушек, уложенных в ряд за бруствером. Бонапарт смотрит вокруг и не понимает, что происходит. Генерал некоторое время наслаждается удивлением своего командира батальона. Потом, повернувшись с удовлетворенной улыбкой к адъютанту, говорит: «Дюпа, так это наши батареи?» «Да, генерал», — отвечает тот. «А наш артиллерийский парк?» «Он в четырех шагах». «А наши раскаленные ядра?» «Их разогревают в соседних укреплениях». Бонапарт не может поверить своим глазам, но он вынужден верить своим ушам. Он измеряет расстояние натренированным глазом стратега. От батарей до города по меньшей мере 1,5 лье. Сначала ему кажется, что генерал хочет, как говорится, прощупать своего юного командира батальона. Но важность, с которой Карто продолжает развивать свои намерения, не оставляет ему ни малейшего сомнения. Тогда он просит обратить внимание на расположение батарей и выражает сомнение в том, что раскаленные ядра достигнут города. «Ты думаешь?» — говорит Карто. «Боюсь, что так, генерал», — отвечает Бонапарт. «Во всяком случае, прежде чем возиться с нагреванием ядер, можно зарядить холодными и проверить дальнобойность». Карто находит идею остроумной, приказывает зарядить пушку и произвести выстрел. И в то время как генерал смотрит на стены города и ожидает, какой эффект произведет выстрел, Бонапарт показывает ему ядро, дробящее оливковые деревья, скребущее землю и замирающее всего лишь на трети дистанции, предписанной ему генералом. Испытание было убедительным, но Карто, не желая сдаваться, заявил, что это аристократы-марсельцы испортили порох. Однако порох не посылал ядра дальше. Следовало обратиться к другим средствам. Вернулись на командный пункт. Бонапарт просит план Тулона, разворачивает его на столе и после краткого изучения расположения города, его укреплений, начиная с редута, построенного на вершине Монт-Фарон, возвышающийся над городом, до фортов Ла-Мальк и Мальбюске, защищающих его справа и слева, останавливает указательный палец на новом редуте, возведенном англичанами, и произносит с быстротой и лаконичностью гения. «Здесь Тулон». Теперь уже Карто, в свою очередь, ничего не понимает. Он буквально понял слова Бонапарта и, обернувшись к Дюпа, говорит своему верному адъютанту. «Похоже, капитан Пушка не силен в географии». Таково было первое прозвище Бонапарта. Мы увидим впоследствии, как придет к нему другое — маленький капрал. В этот момент вошел представитель народа Гаспарен. Бонапарт слышал о нем не только как о честном и храбром патриоте, но еще как о человеке благоразумном и сообразительном. Командир батальона направился прямо к нему. «Гражданин депутат», — сказал он ему, — «я командир артиллерийского батальона. В отсутствие генерала Дютеля и из-за ранения генерала де Мартена это подразделение находится под моим командованием, и я требую, чтобы никто не вмешивался, кроме меня, или я ни за что не отвечаю». «Что? А кто ты такой, чтобы отвечать за что-нибудь?» — спрашивает народный представитель, удивленно разглядывая 23-летнего молодого человека, говорящего подобным тоном и с такой уверенностью. «Кто я такой?» — отвечал Бонапарт, увлекая его в угол и продолжая тихо. «Я человек, знающий свое дело. Попал к людям, которые не знают своего. Потребуйте у командующего его план баталии, и вы увидите, прав я или нет». Молодой офицер говорил с такой уверенностью, что Гаспарен не колебался ни минуты. «Генерал», — сказал он, приблизившись к Карто, «народные представители желают, чтобы в трехдневный срок ты представил им свой план баталии». «Ты не будешь ждать и 3 минут», — ответил Карто. «Сейчас я дам его тебе». И действительно, генерал присел, взял перо и написал на отрывном листе этот знаменитый план кампании, которому суждено было стать моделью этого жанра. Вот он. «Генерал артиллерии будет громить Тулон на протяжении 3 дней, по истечении которых я атакую его 3 колоннами и возьму его. Карто». План был отослан в Париж и передан в руки Комитета инженерных войск, который нашел его гораздо более веселым, чем компетентным. Карто был отозван, а Дюгамье отправлен на его место. Новый генерал по прибытии обнаружил, что его молодой командир батальона сделал все приготовления. Это была одна из тех осад, где сила и смелость ничего не значат, где все решают пушки и стратегия. Взгляд артиллериста обошел все изгибы побережья. В этом деле артиллерия имела дело с артиллерией. Она била со всех сторон и напоминала затянувшуюся грозу с перекрещивающимися молниями. Она гремела с горных высот и с высоких стен. Она грохотала с равнины и с моря. Все это можно было назвать одновременно бурей и вулканом. Посреди этого переплетения огня народные депутаты хотели изменить что-то на одной из батарей Бонапарта. Движение уже началось, когда появился командир батальона и восстановил прежний порядок. Народные представители пожелали выразить свою точку зрения. «Занимайтесь своими депутатскими делами», — ответил им Бонапарт. «Эта батарея будет здесь, и я отвечаю за нее головой». Главная атака началась 16-го, и с этого времени осада превратилась в непрекращающийся приступ. 17-го утром атакующие завладели Па-де-Леде и Круа-Фарон. В полдень они изгнали защитников редута Сент-Андре, фортов Поме и Сент-Антуан. Наконец, к вечеру, при свете грозы и канонады, республиканцы вошли в английский редут. И тут, добравшись до своей цели, чувствуя себя уже хозяином города, Бонапарт, раненый ударом штыка в бедро, говорит, падая от истощения и усталости, генералу Дюгамье, раненому двумя выстрелами в колено и в руку. «Идите отдохнуть, генерал. Сейчас мы возьмем Тулон, и вы сможете выспаться там послезавтра». 18-го форты Егиет и Баланье взяты, и батареи направлены на Тулон. При виде нескольких загоревшихся домов, при свисте ядер, осыпавших улицы, в рядах заговорщиков вспыхнул разлад. И вот нападающие, бросая взгляды на город и рейд, видят пожары, вспыхивающие в местах, не подвергавшихся обстрелу. Оказалось, что англичане, решив уйти, подожгли арсенал, портовые склады и французские суда, которые не могли увести. При виде пожаров поднялся единый клич. Армия требовала штурма. Но было слишком поздно. Англичане грузились на суда под огнем наших батарей, оставляя тех, кто предал Францию для них и кого теперь предавали они. Ночь накрыла эту неразбериху. Языки пламени в некоторых местах стали гаснуть при страшном шуме. Это каторжники, разбив цепи, тушили пожар. На завтра, 19 декабря, республиканская армия вошла в город, а вечером, как и предсказывал Бонапарт, главнокомандующий укладывался спать в Тулоне. Дюгамье не забыл услуг молодого командира батальона. Через 12 дней после взятия города ему было присвоено звание бригадного генерала. Здесь его принимает история, чтобы более не покидать. Мы последуем теперь шагом верным и быстрым по дороге, пройденной Бонапартом генералом, консулом, императором, изгнанником. Потом, увидев, как он метеором вновь явится и сверкнет на мгновение на троне, мы последуем за ним на тот остров, куда он отправится умирать, так же, как мы заглянули на другой остров, где он был рожден.